Глава 11. В походе. И так неуловимый капитан вновь появился где-то на территории Соединенных Штатов. За все время он ни разу не показывался ни на дорогах, ни на морях Европы, ни разу не переплывал через Атлантический океан, хотя мог бы это сделать за неполных 4 дня. Не значит ли это, что местом для своих опытов он избрал одну лишь Америку? И не следует ли отсюда, что он американец? Читатель не должен удивляться, если я еще раз заявлю, что подводные лодки способны преодолеть огромное водное пространство, отделяющее Новый Свет от Старого. Не говоря уже о ее быстроходности, могущей сравниться со скоростью самых быстроходных судов Англии, Франции и Германии. Подводная лодка обладает еще и тем преимуществом, что она не боится бурь, свирепствующих в этих широтах. Качка для нее не существует. Стоит ей уйти с поверхности воды, и на глубине каких-нибудь 20 футов она найдет полнейший покой. Так или иначе, но хозяин этой лодки не сделал попытки переплыть на ней Атлантический океан. И если ему суждено потерять свободу, то, очевидно, это произойдет в Огайо, поскольку Толедо — один из городов этого штата. Впрочем, департамент полиции и полицейский чиновник, приславший это известие, тот самый, с которым я должен был вступить в деловые отношения, строго соблюдали тайну. Ни одна газета, а любая из них дорого заплатила бы за эту новость, ничего не узнала. Чрезвычайно важно было сохранить все в секрете до окончания поисков. И, разумеется, ни я, ни мои помощники ни в коем случае не позволили бы себе проболтаться. Артур Уэллс, так звали полицейского чиновника, к которому меня направил мистер Уорд, ждал меня в Толедо. Как известно, наши приготовления к отъезду были сделаны заблаговременно. Предвидя, что поездка может затянуться, мы захватили с собой по небольшому чемодану. Джон Харт и Неб Уокер вооружились револьверами. Я последовал их примеру. Нам следовало быть готовыми ко всему, и к нападению, и к самозащите. Город Толедо расположен на самом берегу озера Эри, воды которого омывают северную часть штата Огайо. Курьерский поезд, где нам были оставлены 3 места, промчался за ночь через всю восточную Виргинию и Огайо и в 8 часов утра без опоздания прибыл на Толедский вокзал. Артур Уэллс должен был встречать нас на перроне. Он был предупрежден о приезде главного инспектора Строка, и, как он сообщил мне об этом позже, ждал меня с таким же нетерпением, с каким я ждал встречи с ним. Не успел я выйти из вагона, как сразу узнал его по внимательному взгляду, которым он окидывал прибывших пассажиров. Я подошел к нему. «Мистер Уэллс?» — спросил я. «Мистер Строк?» — ответил он вопросом. «Он самый». «К вашим услугам, мистер Строк», — сказал Уэллс. «Будем ли мы останавливаться в Толедо?» — спросил я. «С вашего позволения, нет, мистер Строк. У вокзала нас ждет экипаж, лошади отличные. Если мы выйдем немедленно, то будем на месте еще до вечера». «Мы готовы», — сказал я, знаком приглашая моих агентов следовать за нами. «А далеко ехать?» «Около 20 миль». «Как называется место?» «Бухта Блэк-Рок». Однако, хоть нам и следовало добраться до этой бухты как можно скорее, мы все же решили заехать в гостиницу, чтобы оставить там чемоданы. Найти номер в городе со 130-тысячным населением было нелегким делом. Но мистер Артур Уэллс помог нам. И наскоро позавтракав в Уайт-отеле, мы в 10 часов отправились в путь. К Коляска была четырехместная, не считая сиденья для кучера. Запасов провизии, уложенных в ее кузове, должно было хватить на несколько дней. Бухта Блэк-Рок совершенно пустынна. Туда не заходят ни окрестные жители, ни рыбаки. Поэтому на еду и ночлег там рассчитывать нельзя. Впрочем, стояли жаркие июльские дни. Солнце палило вовсю, так что нечего было бояться провести одну или две ночи под открытым небом. К тому же, в случае удачи нашего предприятия, все могло кончиться за несколько часов. Либо командир Грозного будет захвачен врасплох, либо он успеет скрыться, и тогда придется отказаться от всякой надежды его поймать. Артур Уэллс, человек лет 40, был одним из лучших агентов федеральной полиции. Сильный, смелый, предприимчивый, он никогда не терял самообладания и не раз рисковал жизнью. Начальство ему доверяло и возлагало на него большие надежды. В Толедо он приехал сейчас по другому делу, и на след Грозного напал совершенно случайно. Кучер подгонял лошадей, и они быстро бежали по берегу Эрии, к юго-западному его краю. Эта широкая водная равнина граничит с территорией Канады на севере и с штатами Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк на юге. Я останавливаюсь на географическом расположении этого озера, на его глубине, длине, питающих его реках и каналах, куда уходит избыток его влаги, лишь потому что все эти сведения будут иметь значение для дальнейшего хода моего повествования. Площадь озера Эри 24 768 квадратных километров. Оно лежит приблизительно на высоте 600 футов над уровнем моря. На северо-западе оно сообщается с озерами Гурон и Сент-Глэр, а также с рекой Детройт, которая питает его своими водами. К нему вливаются и менее значительные речки, как, например, Рокки, Кайяхога, Блэк. На северо-востоке воды Эри вливаются в озеро Онтарио через реку Ниагару, образующую знаменитый Ниагарский водопад. Наибольшая глубина озера Эри, измеренная лотом, равняется 135 футам. Это показывает, как оно многоводно. Здешние места вообще богаты великолепными озерами, которые тянутся одно за другим между территорией Канады и Соединенными Штатами Америки. Несмотря на то, что эта область находится под 40 градусом широты, климат здесь зимой очень суров, так как потоки воздуха из Арктики, не встречая на своем пути никаких препятствий, несут с собой страшный холод. Неудивительно поэтому, что в период с ноября по апрель озеро Эри на всем своем протяжении бывает покрыто толстым слоем льда. Примечание. 12 апреля 1867 года, когда автор находился в Буффало, Эри была сплошь покрыта льдом. Из наиболее крупных городов, разбросанных по берегам этого большого озера, я назову Буффало, принадлежащий к штату Нью-Йорк, и Толедо. Первый находится на восточном берегу, второй на западном, на южном берегу озера. Расположены Кливленд и Сандаски, принадлежащие к штату Огайо. Кроме того, на побережье рассыпано множество мелких местечек и селений. Поэтому в окрестностях Эри значительно развита торговля, и ежегодный торговый оборот доходит там до 2 200 000 долларов. Наша коляска быстро катилась по извилистой дороге, изгибы которые соответствовали многочисленным излучинам реки. Кучер подгонял лошадей, и мы беседовали с Артуром Уэллсом, и теперь я узнал от него, чем была вызвана телеграмма, посланная им в департамент Вашингтонской полиции. 48 часов тому назад, 27 июля, во второй половине дня, Уэллс отправился верхом в поселок Хирли. За 5 миль от поселка, проезжая маленькой рощицей по берегу озера, он вдруг заметил подводную лодку, которая всплывала на поверхность. Он остановился, соскочил с лошади, дошел до опушки и, притаившись за деревьями, своими глазами увидел, как эта подводная лодка подошла к берегу бухты Блэк-Рок. Уж не тот ли это неуловимый аппарат, который был замечен в окрестностях Бостона, а потом на озере Кирдл? Когда подводная лодка оказалась у подножия скал, из нее выскочили на берег два человека. Что, если один из них и был тот самый властелин мира, которого никто ни разу не встречал со времени его последнего появления на Верхнем озере? Что, если из глубины озера Эри всплыл таинственный Грозный? «Я был один», — рассказывал Уайлз, «один на берегу этой пустынной бухты. Быть там вы с вашими помощниками, мистер Строк, вчетвером мы могли бы попробовать задержать этих двух молодцов. Не давим сесть в лодку и улизнуть». «Разумеется», — ответил я, «но вполне возможно, что на борту лодки были и другие люди. Впрочем, это не важно. Если бы в наших руках оказались эти двое, нам, может быть, удалось бы выяснить, с кем мы имеем дело». «И главное, не является ли один из них командиром Грозного?» — добавил Уэллс. «Я боюсь только одного, Уэллс, что эта подводная лодка, кому бы она ни принадлежала, уже успела уйти из бухты». «Через несколько часов мы все узнаем. Дай-то Бог, чтобы мы еще застали ее там. И тогда, как только стемнеет...» «Погодите», — перебил я его. «Вы пробыли в этой рощице до вечера?» «Нет, я уехал около 5 часов, а вечером был уже в Толедо, откуда я отправил телеграмму в Вашингтон». «Ну, а вчера? Ездили вы еще раз в бухту Блэк-Рок?» «Да». «И подводная лодка была еще там?» «На том же месте». «А те двое?» «Тоже». «Я думаю, что в это пустынное место они зашли из-за какой-нибудь аварии». «Возможно», — ответил я. «И, очевидно, эта авария помешала им добраться до их обычной стоянки». «Хорошо, если бы это было так». «Думаю, что так оно и есть. На берегу были разложены какие-то части машины, и, как мне показалось, на борту работали люди. Правда, установить это точно я не мог, так как подойти ближе было опасно». «И по-прежнему только двое?» «Двое? Но неужели этот небольшой экипаж в состоянии управлять такой быстроходной машиной, которая к тому же из катера превращается в автомобиль, а из автомобиля в подводную лодку?» «Я и сам думаю, что их больше, мистер Строк. Но вчера я видел все тех же двух субъектов. Они несколько раз подходили к рощице, где я притаился, наломали там веток, развели на берегу костер. Эта бухта совершенно пустынна, и, видимо, они чувствовали там себя в полной безопасности. Вы бы узнали их при встрече?» «Конечно. Один среднего роста, плотный, с резкими чертами лица, обросший бородой. Другой коренастый, чуть пониже. Оттуда я уехал 5 часов, как и накануне. В Толедо меня уже ждала телеграмма от мистера Уорда относительно вашего приезда, и утром я поехал на вокзал встречать вас». Несомненно было одно: в течение 36 часов подводная лодка, видимо, из-за необходимости ремонта механизма, не уходила из бухты Блэк-Рок. Если нам посчастливится, мы еще застанем ее там. Что касается появления Грозного на озере Эри, то и я, и мистер Уайлз объясняли его очень просто. В последний раз аппарат видели на Верхнем озере. Расстояние от этого озера до озера Эри он мог преодолеть либо сушей, по дорогам Мичигана до западного берега озера, либо водою, по по реке Детройт, а может быть, даже и подводным путем. Во всяком случае, на сухопутных дорогах его не заметили, хотя полиция следила за этим штатом более тщательно, чем за любой другой частью американской территории. Оставалось предположить, что автомобиль превратился в катер или в подводную лодку. Таким способом капитан и его помощники вполне могли попасть в воды Эри, не будучи замеченными. Ну а если Грозный уже ушел из бухты, или если он ускользнет от нас, когда мы сделаем попытку его задержать, что тогда? Неужели игра будет проиграна? Не знаю. Во всяком случае, шансов на успех останется тогда очень мало. Мне было известно, что в порту Буффало, на противоположном конце озера Эри, стоят сейчас два миноносца. Мистер Уорд предупредил меня об этом перед моим отъездом из Вашингтона. Достаточно будет телеграфировать командирам этих миноносцев, и они бросятся преследовать Грозный. Но как догнать эту быстроходную лодку? Что делать, если она превратится в подводную и скроется в водах Эри? Артур Уайлз согласился со мной, что в этой неравной борьбе преимущество оказалось бы не на стороне миноносцев. Итак, если сегодня ночью нас постигнет неудача, компания будет проиграна. Уэллс уже говорил мне, что бухта Блэк-Рок совершенно безлюдна. Дорога, которая ведет из Толедо к поселку Хирли, расположенному в нескольких милях от бухты, проходит довольно далеко от берега, и когда наша коляска подъедет к рощице, прикрывающей бухту, то со стороны озера она не будет заметна. И так мы легко спрячем ее в лесу, а сами, как только стемнеет, заляжем на опушке поближе к воде и будем иметь полную возможность наблюдать. Уэллс хорошо изучил эту бухту. После своего приезда в Толедо он был в ней несколько раз. Ее окружали почти отвесные скалы, и глубина на всем ее протяжении была не менее 30 футов, так что Грозный мог подойти к берегу и по воде, и под водой. В 2-3 местах в этой стене береговых скал были расщелины, и здесь плоский песчаный берег тянулся до самой опушки рощицы на 200-300 футов. На полпути мы сделали привал, и в 7 часов вечера наша коляска подъехала к опушке. Было еще слишком светло, чтобы подойти к берегу бухты, хотя бы и под прикрытием деревьев. Нас могли заметить, и тогда лодка, разумеется, если она была еще на том же месте, и если ремонт уже закончен, быстро ушла бы от нас на середину озера. «Где мы остановимся? Здесь?» — спросил я Уэллса. «Нет, мистер Строк», — ответил он, — «лучше нам поехать поглубже в лес. Там мы можем быть спокойны, что нас не выследят». «Но пройдет ли там экипаж?» «Пройдет», — уверенно заявил Уэллс. «Я исходил эту рощицу вдоль и поперек. В 5 или 6 сотнях шагов отсюда есть поляна, где наши лошади найдут себе отличное пастбище, а как только начнет смеркаться, мы спустимся на берег к подножью скал». Нам оставалось только последовать совету Уэллса. И, ведя лошадей на поводу, все мы пешком отправились вглубь леса. Неправильными тесными группами стояли здесь сосны, дубы и кипарисы. Под ногами у нас расстилался густой ковер из травы и сухих листьев. Наверху пышные кроны деревьев соединялись в сплошную завесу, которая не пропускала последних косых лучей заходящего солнца. Ни дорог, ни даже тропинок не было и следа. Однако, правда, не без толчков, коляска добралась до поляны меньше, чем за 10 минут. Эта поляна, окруженная высокой стеной деревьев, образовывала нечто вроде правильного овала и была покрыта изумрудной травой. Здесь было еще светло, до темноты оставалось не меньше часа. Итак, мы располагали временем, чтобы устроить привал и отдохнуть от довольно утомительного путешествия по тряской дороге. Разумеется, нам не терпелось поскорее дойти до бухты и посмотреть, там ли еще Грозный, но благоразумие взяло верх. Немного выдержки, и мрак позволит нам добраться до берега, без риска быть замеченным. Таково было мнение Уайлса, и я согласился с ним. Лошадей распрягли и пустили пастись на свободе. На время нашего отсутствия решено было оставить их здесь под присмотром возницы. Джон Харт и Неб Уокер вынули из кузова провизию и разложили ее на траве у подножия великолепного кипариса, напомнившего мне лесные породы Моргантона и Плезент-Гардена. В еде и напитках недостатка не было. Утолив голод и жажду, мы закурили трубки и стали ждать той минуты, когда можно будет отправиться в путь. Вечерело. В лесу царила глубокая тишина. Птицы умолкли. Ветер постепенно утих. Только самые верхушки деревьев чуть трепетали. После захода солнца небо быстро потемнело, и на смену сумеркам пришел мрак. Я посмотрел на часы. Стрелки показывали 8:30. «Не пора ли, Уэллс?» «Я готов, мистер Строк». «В таком случае пойдемте». Вознице был отдан строгий приказ не выпускать лошадей с поляны. Уэллс пошел вперед. Я подвигался за ним, а за мной следовали Джон Харт и Неб Уокер. Если бы не Уэллс, который служил нам проводником, нам было бы очень трудно найти дорогу в этой темноте. Но вот мы и на опушке. Перед нами песчаный откос, простирающийся до самой бухты Блэк-Рок. Вокруг безмолвие и пустыня. Мы можем подойти к берегу, ничем не рискуя. Если Грозный еще не ушел, то он, очевидно, там. Стоит на якоре за выступом скалы. Но там ли он еще? Вот главный, вот единственный вопрос. И, признаюсь, по мере того, как я приближаюсь к развязке этого увлекательного приключения, сердце начинает сильнее биться у меня в груди. Уайлс делает знак, и мы следуем за ним. Прибрежный песок скрипит у нас под ногами. Еще 200 шагов, еще несколько минут, и вот мы у выхода в бухту. Ничего. Решительно ничего. Место, где Уэллс оставил лодку 24 часа назад, теперь пусто. Властелин мира покинул бухту Блэк-Рок.